М. Другой пример, доктор Штекель. Моя жена нанимает на послеобеденное время француженку. Истолковавшись с ней об условиях, хочет сохранить у себя ее аттестации. Француженка просит оставить их у нее и мотивирует это: «Je cherche encore pour le après-midi». Pardon, le avant-midi. Я ищу еще место на послеобеденное, на дообеденное время. Очевидно, у нее есть намерение посмотреть, еще не найдет ли она место на лучших условиях. Намерение, которое она действительно выполнила. Н. Я читаю одной даме вслух книгу «Левит». И муж ее, по просьбе которого я это делаю, стоит за дверью и слушает. По окончании моей проповеди, которая произвела заметное впечатление, я говорю: «До свидания, месье». Осведомленный человек мог бы узнать отсюда, что мои слова были обращены к мужу, и что говорил я ради него. О. Доктор Штекель рассказывает о себе самом. Одно время он имел двух пациентов из Триеста, и, здороваясь с ними, он постоянно путал их фамилии. «Здравствуйте, господин Пелони», — говорил он, обращаясь к Асколи, и наоборот. На первых порах он не был склонен приписывать этой ошибке более глубокую мотивировку и объяснял ее рядом общих черт, имевшихся у обоих пациентов. Он легко убедился, однако, что перепутывание имен — объясняла здесь своего рода хвастовством, желанием показать каждому из этих двух итальянцев, что не один лишь он приехал к нему из Триеста за медицинской помощью. П. Сам доктор Штекель говорит в бурном собрании: «Wir streiten, schreiten. Nun zu Punkt 4 des Tagesordnung». Мы спорим, вместо переходим, к четвертому пункту порядка дня. Р. Некий профессор говорит во вступительной лекции: «Ich bin nicht geneigt, geeignet, die Verdienste meines sehr geschätzten Vorgängers zu schildern». Я не расположен, вместо «не считаю себя способным», говорить о заслугах моего уважаемого предшественника.